Глава 14. Сентябрь 1943 года. Анна идет на север по тропинке вдоль берега. Над ней нависают тяжелые облака, ветер взбивает пену, превращая волны в барашки. После происшествия в лесу она стала проявлять осторожность. Все время окидывает взглядом окрестности и, как только начинает смеркаться, старается не находиться на улице в одиночку. Тропинка поворачивает, и Анна замечает Луку, сидящего в условленном месте. Он машет и показывает что-то, вытянув руку вверх. Анна машет ему в ответ. Минуты, которые она проводит с Лукой, самое приятное время в ее однообразных буднях. Конечно, чтобы не сидеть совсем без дела, она начала учиться на курсах стенографисток, но это ужасно скучно, особенно для нее, привыкшей, что жизнь должна бить ключом. В Стокгольме Анне дома не сидится. То обедает с друзьями в ресторане «Англе», то гуляет по Юргордену, то танцует в Винтерпаласет. Отец говаривал в шутку, что парадные двери их особняка на Стурегатен надо заменить на вращающиеся. Анна перебирается через мощный корень дерева, стелющийся по земле. Как ей повезло, что есть Лука. Последнее время они встречаются все чаще. Видятся вечерами, когда он заканчивает работу, а Анна делает вид, что отправляется на вечернюю прогулку. Невероятная легкость охватывает ее в его присутствии. С ним она может быть самой собой, не испытывая необходимости соответствовать ожиданиям. К тому же, у них так много тем для разговоров – искусство, политика и надежды на лучшую жизнь после войны. Анна садится на камень рядом с Лукой, и тот протягивает ей, прощая оружие. «Всю прочитал?» «Да», – кивает он. «От корки до корки на шведском». «Это потрясающе! Какой ты молодец!» Лука качает головой. «Да ладно, было не так и сложно». «Я вряд ли смогла бы прочитать книгу на итальянском», – замечает Анна. «Ну и как она тебе?» «Брависсимо!» — улыбается он. «Очень понравилось». Анна опускает глаза. Почему-то она смущается при мысли о том, что Лука прочитал историю любви Кэтрин и Фредерика. «Что теперь хочешь почитать?» «Может быть, что-нибудь об истории Швеции? Если мне здесь учиться, надо больше знать о стране». «Подумаю, какая книга подошла бы», — кивает Анна. Она достает корзинку, в которую собрала то, что смогла украдкой взять на кухне, и расстилает кухонное полотенце. «Яйца, хлеб, сыр и крюшон», — объясняет Анна, раскладывая угощение. «Выглядит очень вкусно». «Ветчины, к сожалению, не было». Лука касается ее плеча. «Ничего страшного», — говорит он, на мгновение задерживая руку. «Мне бы так хотелось нормальный кусок мяса», — тараторит Анна. «Позавчера у нас подавали мясной рулет, но его замешали с хлебом и макаронами. А на десерт один только манный пудинг». «Один манный пудинг?» – смеется Лука. «Какой кошмар!» Анна закатывает глаза, потом молча наблюдает, как он пробует угощение. На лице загар от сентябрьского солнца, под ногтями траурная чернота. Когда Лука перехватывает ее взгляд, она смущенно отворачивается. «Ну и чем ты сегодня занимался?» Лука тянется за бутылкой крюшона, но на полпути вздрагивает и хватается за спину. «Боронил перед посевной», — рассказывает он, выдохнув. «Болит?» «Немного». «Да ничего, пройдет». «А ты что делала?» Тряхнув головой, Анна задумывается. Ей кажется, будто все дни напролет она только и делает, что дожидается вечера. Читала и навыки стенографии отрабатывала. «Есть новости из Италии?» Откусив кусок бутерброда, Лука оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что они одни. «Пока нет», — тихо отзывается он. «Как я рад, что Бадольо сдался британским и английским войскам. Я думал, что после наступления союзников на Италию война там закончится, но немцы дали отпор. Ходят даже слухи, что они освободили Муссолини». «По радио об этом не говорили. Откуда ты все узнаешь?» Лука пристально смотрит на нее. «Этого я тебе сказать не могу». «Почему?» «Потому что рискованно. Я не должен был тебе ничего говорить». «Ты что, мне не доверяешь?» Лука умолкает. «Я кое-что слышал», — говорит он наконец. «О твоем отце». «И что же?» «Что он сотрудничает с нацистами». Анна плотно сжимает губы. Замечание Луки застигло ее врасплох. «Ты наводил справки про мою семью?» — с укором спрашивает она. «Нет», — отвечает он. «Я не интересовался, само всплыло. Но это ведь так?» «А почему ты беспокоишься? Думаешь, наябедничаю? Донесу, чем ты с друзьями занимаешься?» «Да нет, конечно». Анна начинает убирать еду. Она быстро заворачивает сыр в холщовую ткань, а когда Лука вновь касается ее рукой, отталкивает его. «Анна!» — просит он. «Знаешь, что самое ужасное?» — выпаливает она, отводя взгляд. «То, что ты думаешь, будто я не понимаю, насколько это секретная информация!» Убрав еду в корзинку, девушка встает. «Ну, пожалуйста, я не хотел!» «Ты заблуждаешься насчет отца!» — продолжает она. «Он вовсе не сотрудничает с нацистами. Просто волей судьбы продает в Германию железную руду. Отец начал свой бизнес много лет назад, задолго до того, как разразилась война. Но с Гитлером его ничего не связывает». «Прости», — просит Лука, поднимаясь за ней следом. «Я сболтнул глупость. Не уходи», — умоляет он Анну и начинает рыться в карманах своего плаща, пока не находит брошюру, которую протягивает девушке. «Что это?» — с недоверием спрашивает Анна. «Прочитай», — предлагает Лука. Она держит перед собой брошюру и в сумеречном вечернем свете пытается различить текст. «Школа медицинских сестер города Мальмё». «Ты знала, что там есть такая?» «Нет». «Но ведь это было бы прекрасно!» — восклицает он. «В будни ты можешь жить в школе, а на выходных приезжать домой». Анна кивает, хотя ей известно, что родители ни за что не согласятся на ее переезд в Мальмё. Ну или, по крайней мере, не с целью обучения на курсах медсестер. «Спасибо». Она пытается изобразить улыбку. «Это очень любезно с твоей стороны». «Разве ты не рада?» «Да нет, рада, конечно». «Тогда в чем же дело?» Анна мотает головой. «Дело не только в воле матери и отца, которые хотят, чтобы я оставалась здесь. По их мнению, медсестра – неподходящая профессия для девушки моего круга. К тому же они считают, что я не справлюсь». «Конечно, справишься». «Не знаю», — говорит она, вертя в руках брошюру. «Может быть, они и правы, считая меня избалованной. Я не привыкла к физическому труду и даже не знаю, как буду воспринимать вид крови. А вдруг я буду падать в обморок при каждой встрече с пациентом?» «Нет, к такому привыкаешь». «Мать считает, что я должна получить более подходящую для меня профессию. Например, стать секретарем директора банка». «А ты сама-то хочешь работать секретарем?» «Подозреваю, что это несложно». «Ну, наверное. Но ты бы предпочла работу медицинской сестры?» «Да, но иногда приходится принимать мир таким, какой он есть». «Знаешь, почему началась война?» «Потому что сотни тысяч людей поступили, как им сказали, а не так, как сами в глубине души считали правильным. Если мы позволим подчинить себя, нам никогда не стать свободными. Настали новые времена. Ты вольна делать все, чего тебе хочется», — продолжает он. «И не должна во всем слушать своих родителей. Что бы ни говорили другие, следуй своему курсу. Махни рукой на других и иди своим путем». Анну бросает в дрожь от его пронзительного взгляда. «Тебя послушать все так просто», — вздыхает она. «Но это действительно просто. Слушай свое сердце». «Ты пойми, я несу ответственность перед родителями. Они обеспечили мне привилегированные условия, каких еще поискать. Не могу же я все оставить из-за какой-то навязчивой идеи. Может, работа медицинской сестры мне и не по плечу вовсе». «Мне бы хотелось, чтобы ты посмотрела на себя со стороны», — говорит Лука и берет ее за руку. «Ты удивительный человек, умный, сильный и тонко чувствующий. Тебе все по плечу». Анна ощущает, как земля уходит из-под ног. Она не привыкла, чтобы с ней так разговаривали. Когда они встречаются взглядами, кажется, будто все вокруг исчезло. Анна видит только его глаза и их тепло. Она думает, как ужасно было бы не увидеть Луку вновь. Ей хочется в Стокгольм, но только вместе с ним. Анне нужна его дружба. Внезапно начинает сосать под ложечкой, и девушку наполняет пьянящее возбуждение. Она протягивает руку и касается его щеки. Лука замирает, но не отстраняется. И Анна гадает, чувствует ли он кожей как участился ее пульс. «Анна!» — шепчет Лука. От волнения у нее пересыхает во рту. Анна знает, что поступает неправильно, собираясь совершить запретное, но ничего не может с собой поделать. Медленно подается вперед, пока губы не встречаются с его губами. Вначале поцелуй выходит нежным и осторожным. Анна закрывает глаза и, ухватив Луку за рубашку, притягивает к себе. Прижимается и чувствует, как тепло растекается по всему телу. Лука становится смелее. Щетина царапает ей лицо, и Анна ворошит его кудри. Когда ее язык проникает Луке в рот, молодой человек издает стон и отступает назад. Она открывает глаза. Лука удивленно смотрит на нее черными, расширившимися зрачками. «Анна, что это было?» «Не знаю», — отвечает она. «Просто ты мне нравишься». «Ты мне тоже?» — быстро откликается Лука. «Но не думаю, что твои родители одобрили бы то, чем мы сейчас занимались». «Не ты ли недавно говорил, что мне не следует слушать родителей?» «Говорил, не спорю, но я не это имел в виду», — бормочет он. «Мне нравится быть с тобой рядом», — умоляюще произносит Анна. «Кажется, будто с тобой одним во всем мире я могу говорить по-настоящему. Ты в точности понимаешь, что я чувствую. А что, если нам уехать отсюда вместе? Мы могли бы отправиться в Стокгольм. Ты изучал бы политологию, а я училась на медсестру. Я был бы счастлив безмерно, но слишком мало могу дать тебе взамен. Мне не нужны элегантные интерьеры и дорогие платья. Я вовсе не так легкомысленна». «Речь не об этом», — говорит Лука. «Дело не только в комфорте, которым тебе пришлось бы пожертвовать. А что подумают твои родители, как считаешь? Вдруг они перестанут с тобой общаться?» «Это их проблема». «Анна, я здесь никто. Сама знаешь, как меня народ называет. Я не хочу, чтобы к тебе относились так же». «Тогда поедем в Италию. Ты же хочешь туда вернуться, когда закончится война?» — спрашивает Анна. «С тобой, хоть на край света», — шепчет он. Лука убирает прядь волос с ее щеки. От такого интимного жеста чувства вспыхивают вновь, и Анна дрожит от наслаждения. Анна, улыбнувшись, прислоняется лбом к его лбу. Радуется, что наконец отважилась сказать о своих чувствах. Лука приобнимает ее, и она прижимается ближе. «Все будет хорошо», — отвечает Анна. «Еще подумаем, как быть, но пока мы вместе, все будет хорошо».